Глава четвертая. Дом, милый дом, ура-ура. Первое. В дефолтном мире витал отчетливый запах. Он не был техническим. Технические запахи свойственны ушельцам. Это был нечеловеческий запах. Шли какие-то фоновые процессы, ориентированные на запахи тела и зловонное дыхание. Они освежали воздух свободными ионами и вкусным антиреспирантом. Пахло только что извлеченной из упаковки едой. Когда она проснулась, то первой подсказкой стал именно запах. Ей даже не пришлось открывать глаза. Она почувствовала его, еще до конца не проснувшись, ощущая великолепное состояние. Когда знаешь, что ты еще не проснулся, так бывает после приема наркотиков. Такое чувство посещало ее лишь один раз в жизни, когда она попробовала что-то очень прикольное, что притащил Бильям. Не Бильям, Лимпопо. Нет, Лимпопо никогда не пробовала новую фарму, только ту, в которой она была полностью уверена. Лекарство притащил Сет. Загрузил новое вещество и напечатал его в предельных концентрациях для аналитических групп, затем пришел с корзиной свежих яблок и вейпом, чтобы дать всем по дозе, скорректированной по весу каждого участника. Что ей тогда дал Сет? Что это за запах? А, дефолт. Сет, что ли, загрузил дефолтный наркотик? Какая ужасная идея! Зачем он вообще это сделал? Расширение восприятия, осознанного сознания, а потом отчаяние. Или она в плену у отца, или у кого-то, кто хочет получить за нее выкуп. Если верно первое, то ей уже никогда не вырваться. Если второе, то ее передадут отцу, и ей уже никогда не вырваться. Без альтернативности схода дала Ласке, да что там, уже Натали, понять, что дочь Джейкоба Редуотера была гораздо ценнее живой и невредимой, чем мертвой или покалеченной. Если ее отец пришел наконец за ней, или если вот-вот придет, он больше никогда не отпустит ее от себя. В течение всей своей жизни среди ушельцев она понимала, что недалек тот день, когда Джейкоб Редуотер щелкнет пальцами и вернет ее назад, прежде чем ее можно будет использовать против него, или, что еще хуже, прежде чем она станет для него посмешищем. Она никогда не открывала его сообщения, а также бойкотировала сообщения сестры и кузенов, потому что, несмотря на свою исключительную оперативную безопасность, несмотря на общую безопасность, над которой работали лучшие умы ушельцев, она была уверена, что если в письме была закладка нулевого дня, отец смог бы найти ее, а у него точно хватало денег на покупку самых современных технологий, защиту от которых еще не придумали ушельцы. И он бы, не колеблясь ни минуты, пустил эти технологии в дело. Он даже не понял бы сомнений других людей, стоит ли вообще использовать эти технологии. Она открыла глаза. Больничная койка, четырехточечные стяжки. Когда она увидела их, то поняла, что уже заметил ее спящий мозг, когда она ощущала их во сне и была готова увидеть наяву. Больничная койка, но не в больничной палате, частный дом. Этот запах. Дом ее отца. Она была дома. На ее глаза потихоньку наворачивались слезы. К ней пришла сестра и села у кровати. Корделия была на 2 года младше, волосы сестренки теперь были убраны по-другому, не так, как при их последней встрече во время университетских каникул. Прическа теперь казалась более изощренной, с четко выверенной растрепанностью, создававшей ощущение беззаботности. Во всем остальном она не изменилась. Корделия смотрела на свою старшую сестру сверху вниз с непроницаемым выражением лица. Поставила свою большую сумку на пол и села на угловатый деревянный стул, в котором Натали смутно признала один из стульев, которые раньше стояли в девичьей половине дома. Она видела подпалину на ручке с одной стороны и помнила ее происхождение гораздо лучше, чем саму мебель. Две сестры рассматривали друг друга. Натали пошла в отца. У нее был этот странный широкий нос и двойная ямочка на щеке. Подростком она ненавидела и то, и другое, а после ценила, как нечто, выделявшее ее на фоне других. Корделия походила на маму. Блеклые воспоминания детства, круглое лицо, как у китайской куклы, большие зеленые глаза и россыпь темных, как у кукол Кьюпи, веснушек. Примечание. Кьюпи – американские куклы, выполненные в виде малышей купидонов. Конец примечания. Однако в глазах виделся дьявольский блеск, как у куклы из фильма ужасов, гонявшейся с ножом за испуганными детьми. Натали сдалась, она улыбнулась. Не было чести в том, чтобы притворяться, что ты холодна, а сердце твое сделано из льда. Рада снова тебя увидеть, Корделия. Корделия улыбнулась в ответ, и Натали увидела отражение своей собственной улыбки. Все говорили, что они очень похожи, когда улыбаются. «Хорошо выглядишь, сестренка?» «И ты тоже. В твоей гигантской сумке есть ножницы?» Она театрально подергала руками, показывая, что им не дают двигаться стяжки. «Конечно, есть. И могу с радостью сообщить тебе, что мне было разрешено ими воспользоваться». Голос ее сестры всегда становился назойливо-саркастическим, когда она нервничала. «Это самые лучшие новости, что я слышал этим утром. А теперь мне, как загнанной скаковой лошади, нужно в туалет». «Что ж, хорошо». Это были не обычные ножницы в специальном шелестевшем чехле, а их черные лезвия имели совсем малый ход. Корделия держала их, как будто они были раскалены до красна, резала стяжки с пантомимной осторожностью, чтобы не задеть кожу Натали. Однако пластик они перерезали вполне сносно. Слева от Натали, напротив окна с задернутыми шторами, находилась приоткрытая дверь, и девушка заковыляла к ней, ощущаясь тревожной, галлюцинаторной ясностью каждую половую доску под своими ногами. Ванная комната за дверью была совсем маленькой, с теми же фирменными зеркалом, унитазом и душем, которые были установлены в остальных помещениях. Полотенца были знакомыми, серовато-белые с ажурными краями. Она сходила в туалет, помыла руки, не смотря в зеркало. Потом набралась храбрости и все-таки взглянула. Она была чистой. Ее волосы были причесаны и обрезаны по 5 сантиметров во все стороны. На такую же длину ее стригла в последний раз Сита, творившая с помощью ножниц совершенно удивительные вещи. Ее глаза утопали в темных мешках, кожа была тусклой, а выражение лица как будто после сильного опьянения. Она скорчила рожу, проверила затылок, увидела синяк, который виднелся из-под больничного халата. Синяк шел вниз по ее плечу, и, как теперь она заметила, ее ребра и плечо пульсировали. А может, эта пульсация всегда была, просто она не обращала внимания. Травма заставила ее вспомнить невысокую женщину с остальной хваткой и невидимого мужчину, прятавшегося в тени. Она вспомнила тела мертвых и раненых и так далее, плачущего на плече Лимпопо, разбитую голову Гретел, дымящиеся обломки лучшей нации и судьбу ее экипажа. Она попыталась найти в ванной комнате хоть какое-нибудь оружие. Натали не могла себе представить, как ударит Корделию, но и не могла представить, как не ударит кого-либо, кто встанет на ее пути. Не нашлось ничего опаснее мягкой бутылки щиплющего глаза шампуня с перечной мятой. Даже крышка унитаза была привинчена. Ну что ж, ладно. Она вернулась в спальню. Корделия с улыбкой повернулась к ней. Но эта улыбка тут же исчезла, когда та заметила выражение лица Натали, подошедшей к двери спальни. Она не была уверена, в какой коридор вела эта дверь, но где бы она ни оказалась, дальше было просто найти входную дверь, выбежать на улицу и... Она повернула ручку и вышла в коридор. Невысокая женщина, стоявшая в коридоре, перенеся вес на подъем стоп, несомненно, была той самой женщиной из леса. Улыбка, маленькие зубы. Натали узнала бы их при любых обстоятельствах, хотя без камуфляжных узоров лицо женщины стало легко забывающейся статистически средней маской, ничем не запоминающегося славянского типа. Однако эти зубы... Натали посмотрела ей в глаза. Та не смотрела на нее с превосходством сильного, обычный незначительный интерес. Натали шагнула в сторону, чтобы обойти женщину, но та снова оказалась на ее пути, двигаясь быстрее, чем любой человек, которого она когда бы то ни было встречала. Возможно, Это ощущение было связано с наркотическим похмельем. Она шагнула в другую сторону, но женщина опять стояла на ее пути. Посмотрев на нее, Натали сказала «извините» и снова попыталась пройти мимо. Женщина мигнула. Я сказала «извините». Она положила руку женщине на плечо, чтобы вежливо отодвинуть в сторону. Никакого эффекта. «Отойди отсюда нахрен!» Натали пожалела о своей грубости в тот же миг, как произносила эти слова. Но что она могла в этой ситуации? Из-за спины раздался голос Кордели. «Натали, вернись, пожалуйста!» «Отойдите, пожалуйста, в сторону!» Ее глаза поймали совершенно безразличный взгляд невысокой женщины. «Ну, пожалуйста!» Ее голос звучал так слабо. Она вспомнила, как обманула эту женщину и вырвалась из ее хватки. Сильная и быстрая, но отнюдь не неуязвимая. Пусть думает, что Натали слаба. Она почувствовала руку Кордели на своем плече. «Пойдем, Натали. Она не даст тебе пройти. А если бы ты даже и смогла, то тебе не выбраться из дома». Натали все еще смотрела в глаза женщины, безразлично отрешенные. «Что, если я возьму тебя в заложники?» «Я отключу вас обоих», — женщина впервые заговорила. Голос ее был мягким, девичьим, вполне мог бы соответствовать личику Корделии. Та провела всю свою молодость, настойчиво вырабатывая хриплый голос, и достигла в этом определенных успехов. У женщины был легкий акцент, который, как показалось Натали, мог быть квебекским или, как это ни странно, техасским. «Натали, пожалуйста», — сказала Корделия. «Они убили стольких людей», — сказала Натали прямо на моих глазах. «Я помогала раненым. Я переносила мертвых». На щеках появились слезы, но голос оставался твердым. «Забей себе это, пожалуйста, куда подальше». Опять эти ненужные грубости. «К черту! Пошла отсюда, убийца! Или готовься отключить меня, чтобы этот твой идиотский эвфемизм не значил». Женщина молчала. Корделия сильнее сжала руку на ее плече. Теперь уже было невозможно просто отделаться от нее резким движением. Женщина носила вещи, которые были почти ушельскими. Без швов, напечатанные цельным куском, растровое плетение спереди, скромная темная полоса на еще более темном фоне. Эти полосы как-то влияли на ее восприятие осанки и движений женщины. Делали практически непредсказуемым, куда она двинется в следующую секунду и как скоро там окажется. От них рябило в глазах. Без страха, не дожидаясь, когда мысль проникнет в передний отдел ее мозга, она резко шагнула вперед, отталкивая женщину всем своим телом, и уже была готова сделать следующий шаг. Но в следующее мгновение лежала на спине, еще ощущая колыхание воздуха от падения. Женщина сделала шаг назад. Выражение на ее лице совершенно не изменилось. Маленькие зубы. «Натали», — сказала Кордели, — «это абсолютно ни к чему не приведет. Ты не сможешь ничего решить силой, ты ослаблена, и никто тебе не поможет». «Ушельцы уходят, но что делать, если тебе не дают уйти?» Натали подумала, что, может, стоит устроить еще одни гляделки с этой женщиной, плюнуть ей при этом в лицо, потом еще и еще раз. Интуиция подсказывала ей, что женщина пойдет на это. Красочный образ наемницы с плевком на лице позабавил бы ее так, как позабавил бы Джейкоба Редуотера. Она встала на ноги, повернулась к женщине спиной, словно та была мебелью, и отказалась от помощи Кордели. Она ушла в комнату, в тюремную камеру. Очень болело плечо. Кормили ее через подъемник любимой в детстве едой, которая казалась теперь хуже прокисшего или заплесневелого хлеба. Подъемники работали по всему дому и были своеобразным способом удовлетворить свои желания без назойливой вежливости людской прислуги. Она с Корделией называли эту систему «Redwater Prime» в честь услуги, предоставлявшейся Амазоном, так как знали, что где-то в пищевой цепочке были люди, которые не зарабатывали и малой талики того, сколько стоили перевозимые этими подъемниками продукты. Примечание. Амазон – одна из ведущих IT-компаний. Конец примечания. Корделия приходила к ней в следующие два дня. Дом, а значит отец, оставался немым слушателем. Натали поняла это, так как стоило ей попросить о какой-нибудь вещи, и она тут же доставлялась подъемником. Однако прямого доступа к интерфейсам у нее не было. Отец к ней не приходил. Пища и то, что она желала, доставлялось через нерегулярные интервалы. Она понимала, что это прерывистое подкрепление. Примечание. Психологический термин, обозначающий общее подкрепление, при котором некоторые реакции остаются неподкрепленными. Конец примечания. Если давать крысе кусочек корма после каждого нажатия рычажка, крыса начнет жать рычажок, когда будет голодна. Если давать крысе кусочек корма после какого-то случайного нажатия рычажка, крыса будет до умопомрачения жать на рычажок, пытаясь найти последовательность в этих случайностях. Так можно было формировать суеверных крыс. Это был один из любимых эпитетов Лим-По-По, применительно к тем людям, которые показывали свою особенную глупость, как эти крысы. Суеверные крысы улавливали определенное сочетание действий перед нажатием рычажка, которое пару раз привело к появлению кусочка пищи, поэтому решали, что теперь так следует поступать каждый раз. И хотя это не меняло частоту выдачи пищи, запрос каждого кусочка сопровождался этим суеверным танцем, что лишь укрепляло ритуал. Похоже, что женщина за дверью никогда не спала. Возможно, это была не одна женщина, а два близнеца или вообще робот. Она всегда была рядом, нейтральная, блокирующая коридор, сверкающая маленькими зубами. У Натали появились четкие фантазии о том, как жестоко она пытала бы эту женщину, если бы у нее вдруг оказался пистолет или электрошокер, или обрети она способность двигать вещи силой своей мысли. А что можно было двигать силой мысли? В комнате стоял стул, кровать, остатки обеда, то, что она не смогла положить в подъемник, грязное белье, четыре стены, две двери, одно окно. В ванной комнате рулон туалетной бумаги, зубная щетка с самовыдавливающейся пастой, пробиотический очиститель воздуха с землистым запахом, который напомнил ей почему-то о матери, хотя она не знала, пользовалась ли мама такой штукой, а также летально пахнущее мыло с перечной мятой, пользуясь которым она думала об отце. Мыло было упаковано в мягкие флаконы, на ощупь напоминавшие секс-игрушку. Дверь не была заперта, но женщина не давала выйти. Однако, как ей напоминала Корделия при каждом своем визите, которые с каждым днем становились все более и более редкими, даже если бы она спустилась вниз по лестнице, то не смогла бы выйти за входную дверь в большой мир. «Ты много времени провела в этом чудном мире, Зот?» — спросила она женщину. Она выходила в коридор, чтобы посидеть там немного, поизучать своего врага. Перед этим она разговаривала с собой в комнате клетки, специально выступая перед невидимыми наблюдателями или алгоритмами. Это ее несколько смущало, поэтому она начала проговаривать свои монологи перед женщиной, которая вполне могла сойти за статую. «Думаю, что много. Таких, как ты, всегда безупречных в своей работе, постоянно нанимают все эти элитные бароны и плутократы. Большинство моих друзей были зоттами. И так продолжалось, пока я не сорвалась с поводка и не привела домой простых граждан, которые тут же поняли, насколько здесь все извращено. Мои друзья все никак не могли понять эту жизнь своим умом. Некоторые так до конца и не адаптировались, просто рассказывали, насколько это все, по их мнению, странно. Больше всего я недоумевала, когда они начинали говорить про наблюдение, как будто за ними наблюдают всеми способами, которые только можно себе представить, в их квартирах, в метро, в школах. Наивные. Как будто на тротуарах у них не измеряли походку, не вынюхивали выдохи углекислого газа на наличие запретных продуктов метаболизма. Но теперь я все понимаю. Зотты сами следят за собой. Они не являются объектами для каких-то сторонних наблюдателей. Можно построить дом вроде этого без датчиков, в ретро-стиле, со шнурками, натянутыми вдоль стен, чтобы можно было позвонить колокольчиком в комнату для прислуги. Можно защитить все стены медной сеткой и сделать свой дом крепостью, непробиваемой для радиочастот. Глаза и уши — неустанно всезаписывающие ангелы, которые вечно все помнят. Они и есть наша стихия. Я никогда об этом не думала, как рыба на самом деле не думает о воде. Но теперь я все понимаю». Вот определение Зотта. Человек, который живет не так, как все прочие. Ты помнишь, что сказал Гэтсби? Богатые люди не похожи на нас с вами. Никто больше не считает Гэтсби критикой. Сейчас эта книга вообще вызывает ностальгию. Или Оруэлл. Внутренние партии с ее телеэкранами и выключателями. Почему Зотта устанавливает телеэкраны в своих ваннах? Она подумала о том, насколько ироничной казались запись и анализ датчиками ее рассуждений об этих самых датчиках. Она подумала об Эс, компьютере, который был человеком. Она фантазировала, что сеть в доме вдруг обрела самосознание, стала осознавать, что Натали говорила о ней, злилась на нее и хотела ее отключить. Не мудрено, что было выпущено столько сетевых опер о людях, убитых злыми компьютерами. Их сценаристы черпали свое вдохновение из дохлых фразочек типа «Я не позволю тебе сделать это, Дэйв!» Примечание. Цитата из фильма «Одиссея 2000» по одноименной книге Кларка. Конец примечания. Женщина внимательно смотрела на нее, не мигая и не выказывая никаких чувств. «Ты, наверное, чертовски хорошо играешь в покер. Я один раз наблюдала за бифитерами». Примечание. Официальное название церемониальных стражей Лондонского Тауэра. Конец примечания. Знаешь, в Лондоне? Лондон, что в Англии, конечно, не у нас в Онтарио. Это какой-то маразм. Притворяются, будто они деревянные солдатики, которые совсем тебя не замечают. Мне кажется, невозможно быть такой бдительной и зоркой, делая вид, что люди вокруг тебя совершенно невидимые. Если долго повторять это про себя, то волей-неволей поверишь. Ты же, с другой стороны, слышишь меня и видишь, но я как будто недостойна твоего внимания, если, конечно, не попытаюсь проскочить мимо. Ты слышишь меня. Черт, наверное, ты согласна с каждым моим словом, но то, что я говорю, совершеннейшее ничто по сравнению с неподъемной истиной, выраженной в тоне денег, которую ты получишь, если будешь выполнять то, что тебе задано по дефолту, и не получишь ничего, если только послушаешься своей совести. Ну, с другой стороны, может, я выдаю желаемое за действительное? Наверное, ты любишь дефолтный мир. Думаешь, что странное дерьмо, которым пичкают тебя Зотты, являются доказательством их чудесного права рулить этим миром. Может, ты хитрое и ловкое животное, и за твоими холодными глазами нет ничего, никаких мыслей и чувств? Она остановилась, поняв, что является Зоттой, насмехающейся над человеком, который не может отреагировать на ее слова, так как Зоттой не является. Ей стало стыдно. «Извини», — сказала она и ушла в комнату.